Глава 23. О том, сколько всего может произойти до бала. Почти 3 недели до бала пролетели для меня как один день. Я была настолько занята, что приходила к себе в комнату, только чтобы без сил упасть на постели и заснуть. Утром под дверью меня каждый день продолжали радовать приятные подарки. И если первые дни мне продолжали слать цветы и конфеты в двойном размере, то потом перечень подарков изменился. Я находила у себя под дверью корзины с фруктами, коробки с пирожными и даже тортами. Однажды обнаружила 2 весьма экзотичные кибаны и корзинки с ягодами рядом. Не сразу до меня дошло, что это травы и ягоды из пустоши. Было приятно, и от чего-то ёкало сердце. Рядом с каждым подарком я неизменно обнаруживала короткие записки от Марселя и Даниэля и невольно улыбалась. В записках ничего такого не было, лишь пожелание хорошего дня и улыбки на моем лице. Но я радовалась такому вниманию. А ее ворчал, что за молодой девушкой нужно ухаживать более активно. Но, к моему удивлению, сами мужчины были недоступны. И если в случае с Марселем все было вполне объяснимо, он находился в столице, то Даниэля я не понимала. Более того, не могла нигде даже перехватить, чтобы поговорить. Не выходила. А поджидать где-либо боевика у меня не было ни времени, ни сил. И тем не менее, эти утренние подарки делали жизнь ярче и приятно согревали. Сладости я брала с собой на кафедру, и мы с рыжим магистром, моим начальством и заглядывавшей ко мне Лайзой, пили с ними чай и кофе. Удивляло только, что магистр Эль Лур каждый раз кривился при виде новых сладостей и говорил какую-то колкость, что не мешало ему выбирать куски побольше. Но я на такие мелочи внимания не обращала. Я бы и адептам отнесла попробовать вкусности, но тогда каждому досталось бы по кусочку с ноготок. Если подготовка к балу забирала все мое свободное время, то дипломный проект — те крохи, что еще оставались, и часы сна. Под моим руководством артефакторы вместе с лекарями уже создали однолинзовые гоглы, а искатели вот-вот должны были провести их первое испытание в пустоши. Но пока охотники в большинстве своем сидели у нас в академии, привыкали к новым возможностям и проходили комплексные тесты. Хорошо, что я магистр прикладной магии и могла стимулировать себя различными поддерживающими заклинаниями. Иначе эти недели дались бы мне гораздо тяжелее. «Эйлин!» — окликнула меня Лайза, когда я утром спешила в столовую. «Привет!» — улыбнулась я. За это время мы подружились, и я была этому очень рада. Если бы не Лайза, я бы еще долго не знала о многих нюансах академической жизни и наверняка набила бы из-за этого не одну шишку. Марлену наша дружба явно злила. Она даже несколько раз пыталась уколоть Лайзу, но то и не было до этого никакого дела. Один раз она посмотрела на секретаршу так, что даже мне стало не по себе. Не знаю почему. С тех пор Марлена больше не цеплялась к Лайзе и даже меня старалась не трогать, если подруга была рядом. Как лекарке это удалось, не знаю. Но я чувствовала некую странность, что-то едва ощутимое и даже знакомое, но ускользавшее от понимания. Заострять внимание на этом времени не было. Тем более я чувствовала искреннюю симпатию ко мне подруге. Как однажды сказал Йо-Йо, изобразив злодейский смех, «Пусть враги и завистники нас боятся, а Лайза молодец». «Ну как ты? Хоть немного выспалась?» Подошла ко мне подруга. «Завтра бал, остались последние приготовления, но они самые гадкие». «Согласна», — кивнула я. «Разные мелочи и доделки отбирают кучу сил и времени». «Но у нас-то все почти готово, зал украшен цветами, твои адепты сделали из них замечательные гирлянды». Вот где я начинаю завидовать, что не училась прикладной магии. А какой запах стоит в зале. Лайза даже глаза прикрыла. Да и номера участников ты довела до ума. Да, сегодня последний прогон. Завтра уже никого трогать до самого вечера не буду. Вздохнула я, вспоминая, скольких нервов мне стоила эта подготовка к балу. Хотя и я, и ребята получали колоссальное удовольствие. Я, наконец, поняла, что такое работать в большой команде. Гореть одним делом. Видеть вокруг воодушевленные лица и чувствовать, что не одиноко. Да, было тяжело, но этот незабываемый опыт я бы ни за что не согласилась обменять на спокойные будни. Оказалось, что все эти годы мне не хватало общения. Дядя, домочадцы, редкие встречи со знакомыми и подругами — это одно, а постоянное общение со сверстниками и участие в гуще событий — совсем другое. Даже дружба с Лайзой стала для меня чем-то необычным. Да, у меня были подруги, но с ними я могла обсудить только наряды и высшее общество, которые мне были совсем неинтересны. А с Лайзой я могла говорить о магии, адептах, как удачнее построить урок и о многом другом. Невероятный эмоциональный подъем помогал справиться с трудностями. И все же я устала и очень хотела, чтобы бал скорее прошел и можно было выдохнуть. «Магистр Эльмейр, доброе утро!» — тихо сказала Лайза, и я, оторвавшись от своих мыслей, повернула голову туда, куда она смотрела. «Доброе утро, Эры!» Из столовой, к которой мы как раз подошли, вышел Даниэль и учтиво нам поклонился. «Магистр, почему вас так давно не было видно в столовой?» Склонив голову к плечу, тихо спросила она. «Пришлось немного перестроить обучение моих боевиков, поэтому понадобилось перенести завтраки на раннее время». Пригладил он рукой волосы. «А что было не так раньше с их обучением?» Проницательно спросила моя подруга. «Да все не так», — усмехнулся Даниэль. «Я пришел в конце учебного года и не стал ломать устоявшиеся порядки, но решил, что с этого года основательно возьмусь за адептов». «Я слышала, что боевики воют от увеличившейся нагрузки, но при мне парни старались не жаловаться». «Кстати», — вспомнила я, что хотела кое-что с ним обсудить. «Я давно хотела поговорить о том, что адепты совершенно не готовы к выходам в пустошь, а ведь почти все они пойдут после академии служить в приграничные регионы». «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Эльмир, а бровь, стоявшая рядом Лайзы, слегка дернулась. Видимо, она обратила внимание, что магистр перешел со мной на «ты». «Иллюзии, они их совсем не видят. А Хорос мне рассказывал, что их сейчас можно встретить почти у самой стены, и таких пробелов у адептов достаточно. Я сейчас пытаюсь наверстать упущенное, но на некоторые вещи должен обратить внимание именно ты». «Интересно», — протянул он. «Я думал, у них проблемы только с физической подготовкой. Сейчас как раз подтягиваю ее до приемлемого уровня». «Не понимаю», — растерялась я. «В этой академии ведь готовят кадры для пустоши. Как у них может быть плохая физическая подготовка?» Почему-то после этих слов мы с Эльмейром вдвоем посмотрели на Лайзу. «А мне-то откуда знать?» — удивленно хлопнула она глазами. «Я учу адептов лечить, а не воевать». Задумчиво подняла глаза к потолку и добавила. «Хотя согласна. Последние 2-3 года характер обращения адептов в лекарское крыло был иным. Количество переломов, растяжений и ранений в академии значительно сократилось, но за последние недели нагрузка на лазарет снова выросла. Я даже порадовалась, что у моих подопечных наконец появилось достаточно материала для отработки заклинаний и методов лечения на реальных пациентах». «Обучение военному делу не может проходить без травм», — буркнул, словно оправдываясь, Даниэль. «Я не в претензии», — пожала плечами Лайза. «Ладно», — Эльмир посмотрел на часы на руке. «Эту интересную магическую разработку последних лет я и сама хотела себе прикупить. Мне пора, я вас услышал. Нужно будет поговорить об этом более детально». «Разве что после бала», — вздохнула подруга и подхватила меня под руку. «Хорошего вам дня, магистр. Надеюсь, вы порадуете нас своим присутствием завтра на балу». «Как я могу пропустить столь знаковое событие, к которому вы обе приложили столько усилий?» — улыбнулся Даниэль, и взгляд его потеплел. «Кстати, завтра ожидаются гости из столицы. Вы в курсе?» И почему-то внимательно посмотрел на меня. «Неужели в академию официально прибудет и Марсель?» Сердце отчего-то дернулось. «Хотя почему отчего-то? Он же приедет не один. Наверняка с ним будет целая столичная делегация». Я посмотрела на подругу, и она протянула. «Теперь да». И в ее ответном взгляде появилось беспокойство. Причем я точно знала, что она, как и я, в этот момент нервно прикидывала, все ли мы сделали и предусмотрели. «Что ж, Эры, приятного вам аппетита!» — поспешил ретироваться Эльмир. «Пойду тиранить 5-й курс». Мы только рассеянно кивнули, собираясь зайти в столовую и обсудить эту новость там. Вот только я туда не дошла. «Магистр Эльбланк!» — позвала меня выросшая словно из-под земли Марлена. «Вас желает видеть господин ректор!» «Что-то случилось?» — удивилась и обеспокоилась я. «Откуда мне знать?» Секретарша скривила свои накрашенные алым губы, но в ее глазах я без труда прочла огоньки злорадства. «Иди, Эйлин, думаю, ректор хочет поговорить с тобой насчет завтрашнего бала. Такие новости. А я попрошу сделать для тебя несколько бутербродов и принесу их на кафедру прикладной магии. Перекусишь, когда появится время». «Спасибо». Слабо улыбнулась я подруге и развернулась, чтобы пойти в обратном направлении.